повлиять на мужа. Понимаешь, мне нужен такой человек, надежный, который в старости подаст стакан вина. Может, воды? Извини, ты мне не подходишь. Как изменить мужа? Ну, или хотя бы маму, папу, свекровь, коллегу. Ну, хоть кого-нибудь дайте уже изменить. Я вам сейчас скажу, не волнуйтесь. Вспомните все случаи, когда вы хотели сесть на диету, но срывались. Вспомните, как мечтали никогда не орать на ребенка, а потом не просто орали, но и лупили. Вспомните, как обещали себе тратить на соцсети меньше времени, а потом часами листали ленту. Вспомните, как мечтали ввести в жизнь больше спорта, покупали карту фитнес, а она потом валялась без дела, пока вы валялись перед телевизором. Вы искренне хотели этих перемен, но изменить себя так и не смогли. Или смогли, но буквально заставляя, с большим трудом. Что же вы хотите от человека, который меняться вообще не хочет? Ну, устраивает все вашего мужа. Но чего ему прилагать усилия для перемен? Кому это надо? Ему? Даже если ему. Вам тоже фитнес был нужен. Вспомните. Менять себя тяжело, но вполне возможно. Менять других чуть легче, чем невозможно. Не тратьте на это свои усилия, если человеку плевать. Ничего не выйдет. Люди меняются либо сами, либо их меняет жизнь. Другие люди людей не меняют. Ну, только если пластические хирурги. Да и там нужно желание и согласие самого пациента. Как мне исправить мужа? Как сделать его более романтичным? Как заставить мужа сидеть с детьми? Как изменить его отношение ко мне? Каждый день мне пишут такие вопросы. И тут снова появляется моя любимая рубрика под названием «Никак». Я базово исхожу из того, что ваш муж – взрослый, самостоятельный, умный мужчина с нормальной самооценкой, который любит вас и хочет быть счастливым в отношениях. Он хочет их развивать и укреплять, хочет делать вам приятное и хочет получать приятное от вас. Это база. Взрослому, самостоятельному, умному, любящему и любимому вами мужчине с нормальной самооценкой не нужно повторять 100 раз, что вам необходима романтика, помощь, забота. Достаточно один раз честно, с любовью поговорить об этом, и мужчина примет меры. Нет, не факт, что он сразу из сухаря превратится в романтика, но точно постарается уладить ситуацию так или иначе. Как поговорить с мужем так, чтобы он вас услышал? Если вы хотите что-то до него донести, а он отмораживается, во-первых, выйдите из дома. Пригласите его на свидание в кафе или другое отдельное место и сделайте это вполне официально. Дорогой, в субботу в 7 вечера я жду тебя в кафе. Нам нужно будет поболтать кое о чем. Не надо пугать человека фразами «нам нужно серьезно поговорить». А то вероятность того, что он не придет, сразу повышается. Он спросит, а почему не дома, что такое? Ответьте, ну вот так мне хочется, для меня это важно. Очень важно серьезный разговор выносить из дома. Во-первых, тогда дом не будет ассоциироваться с чем-то напрягающим, с вечным выяснением отношений. Во-вторых, в кафе вы вряд ли начнете психовать, перебарщивать с эмоциями, орать. Наверняка вы будете вести себя сдержанно и тактично по отношению друг к другу. В-третьих, все, что обсуждается дома, да еще и многократно, в какой-то момент превращается в нудеж, пилеж и нытье. Мужчины пропускают такое нытье мимо ушей. Поэтому важно выйти из привычных рамок, из стандартных условий. В назначенное время встречайтесь в назначенном месте. Если это кафе, сначала сделайте заказ, дождитесь, чтобы вам его принесли, и поешьте. Иначе вас будут отвлекать то официанты, то пережевывание пищи. Поели? Тогда начинайте разговор. То, что вы хотите донести, говорите в следующем формате. Дорогой мой человек, мой любимый муж, я очень сильно тебя люблю. Ты мой самый близкий, родной человек. Ты очень умный. Ты часто принимаешь серьезные и верные решения. Именно поэтому я с тобой. Меня очень беспокоит один вопрос. Я честно не знаю, с кем мне еще об этом посоветоваться, как не с тобой, самым близким, самым мудрым и сильным мужчиной, которого я знаю. Мне очень хочется того-то. Мне не хочется того-то. Что мне делать? Я не хочу тебя пилить, напрягать. Я не хочу с тобой ссориться. «Я хочу быть с тобой, я люблю тебя, но, пожалуйста, посоветуй, как нам услышать друг друга. Это для меня очень важно. Пожалуйста». Вот это нормальный разговор с мужчиной. Через любовь, в другой обстановке, а не пилешь в машине или за ужином дома. Абсолютное большинство мужчин, когда на них не нападаешь, а просишь мудрого совета, пойдут вам навстречу. Когда вы начинаете с агрессии, то вашему оппоненту хочется либо уйти, сбежать от вас, либо встать в позу и тоже выразить агрессию. А в таком разговоре вы не враги. Вы одна команда, у которой появились сложные моменты для обсуждения. Если ваш мужчина даже после такого разговора не услышал вас, если его нельзя назвать умным, мудрым, принимающим верные решения, то задумайтесь, вы ведь сами его выбрали. Зачем? Почему? Посмотрите правде в глаза. Прежде чем менять кого-то другого, вспомните, насколько сложно изменить даже себя. Если уж мы над собой власти почти не имеем, то изменить другого человека вообще почти невозможно. Недовольны своим окружением? Муж, родители, дети, неважно. Начните менять себя, и окружение изменится вслед за вами. Из-за ваших внутренних изменений муж из грубого эгоиста не станет нежным и романтичным, хотя и такое часто случается. Но став другой, вы можете не захотеть терпеть больше рядом грубого эгоиста. И это тоже будет хороший результат.